Глава 15. Утро встретило меня нетерпеливым стуком. «Эбби, ты там?» — встревоженный голос Мари доносился из коридора. «Эбби!» «Мари!» — крикнула в ответ. «Заходи, я уже поднимаюсь». Дверь тотчас приоткрылась, и в щель просунулась обеспокоенная мордочка. «Ох, дорогая, ну и заставила ты нас поволноваться!» Она проскользнула внутрь и устроилась на единственном стуле. «Что это ты надумала болеть?» «Болеть?» Непонимающе уставилась на гостью. «Ну да, милорд так и сказал, что ты резко почувствовала себя плохо и тебя вынужденно погрузили в сон, хотя мисс Пит велела тебя не беспокоить, я вот все равно». Пока Мари тараторила и нервно мяла край своего белого фартука, я поднялась с кровати и, поддавшись порыву, опустилась рядом с ней на колени. Обняла стройную фигурку и уткнулась носом ей куда-то в район груди. Та замерла, подняв руки и охнула. «Эбби, ты чего? Что случилось? Эй, подруга!» Я уже не слушала ее, а позволила себе банально расплакаться и никак не могла остановиться. «Эбби!» — уже тише спросила и ласково обняла меня в ответ одной рукой, а второй погладила по растрепанным волосам. «Ну что такое, тебе плохо? Давай я позову мисс Пит или индюка нашего». Я помотала головой и всхлипнула. Похоже, это новое прозвище милорда. Подняла лицо и, улыбнувшись, произнесла. «Прости, я растрогалась», — шмыгнула носом и продолжила. «У меня никого, совсем никого, понимаешь? А ты беспокоилась обо мне, а я никто. Я никто, Мари, никто из ниоткуда». Всхлипнув, отстранилась и перехватила ее кисти, сжала пальцы в своих ладонях. «Спасибо», — прошептала я, заглядывая в удивленные и увлажнившиеся глаза Мари. «Ну ты и дура, Эбби Вайнхаус», — всхлипнув, рассмеялась она и, выдернув руки из моих, наклонилась и крепко обняла. «Такая дура. У тебя есть я и этот твой мальчик с конюшни. Кто тебе еще нужен? Нормальный мужик? Найдем?» Я улыбнулась. Потрясающая, неунывающая Мари. Она только одним своим присутствием могла зарядить всех энергией и позитивом. В коридоре раздались звуки хлопающих дверей и топот каблуков по деревянному полу. «Так, Эбби», — Мари разжала объятия, выпуская меня. «Я пойду, пока старикашка не явился, а ты отдыхай». «Ну уж нет». Я поднялась на ноги и привычным жестом отряхнула подол ночной сорочки. «Я не собираюсь прозябать в своей коморке, переоденусь и примусь за работу». Подруга поднялась со стула и, напоследок тронув меня за предплечье, вышла. Воодушевленная, я схватила с комода кувшин с водой и щедро плеснула в небольшой тазик. Быстро умылась, причесалась, надела свежее темное платье и фартук. Обулась и поспешила на кухню, где уже вовсю бушевал старикашка. Тьфу, то есть Гриньон Форум. Не дойдя до нужной точки, замерла, спрятавшись за выступом, решив для начала узнать, что же в этот раз стало причиной его недовольства. «Да как вообще это возможно? Какого черта я должен терпеть все это? Почему вы втроем не можете сделать нормально то, что может одна сопливая девчонка, а? Объясните мне. Я отказываюсь понимать. У вас было столько времени, чтобы выучить все. Нет, тупые дуры, одно и то же изо дня в день». «Но господин Форум», — затянул тихий тонкий голосок одной из кухонных девушек. «Вы требуете невозможного? Это и втроем не сделать, а...» «А мисс Вайнхаус справлялась одна, вы что, без руки? Пошли прочь, за что мне это все?» После этих слов что-то громыхнуло, и я не без улыбки отметила. Любимая чугунная сковорода Форума жахнула по плите. Дверь мгновенно распахнулась, и из кухни выпорхнули две тонкие фигурки. Я вжалась сильнее, чтобы пропустить их и не быть пойманной на подслушивании. Когда помощницы скрылись из виду, я на цыпочках вернулась на первоначальную позицию, чтобы войти, но услышала. «Ну, Колобочек, почему ты так говоришь?» — ворковал тонкий голосок. «Ты же знаешь, я для тебя все-все-все». «Научись сначала исполнять приказы нормально, только ноги раздвигать и умеешь», — рыкнул в ответ Форум. «Ну, Муся», — протянула девушка, — «что ты все время тыкаешь этой серой мышью? Думаешь, мне приятно, что ты меня с кем-то сравниваешь?» «Думаешь, мне есть дело до твоих проблем?» — грубо ответил повар. «Я не сравниваю, а констатирую факт. Вы трое не можете нормально сделать то, что она делала одна. И ты считаешь это нормально? Я не могу работать. Я постоянно слежу, чтобы вы ничего не напортачили. Черт!» На кухне опять что-то громыхнуло. Затем раздался жуткий шипящий голос профурсетки. «Так, значит, да? То есть трахать меня можно и ноги об меня вытирать тоже. Нравится эта шалава, вот и спи с ней». «Не шипи, я тебя не звал. Ты сама отчего-то решила, что залезть ко мне в штаны — самый короткий путь дальше. А Эбби не смей оскорблять, это только мое личное право». «Что?» Девица практически перешла на визг. «Да я тебе! Да я тебя! Так, значит? Ага-ха, да она тебе не дала, вот ты и бесишься, старый козел». Внутри что-то вновь бухнуло, без паузы раздался хлопок и громкий всхлип. Я, ошарашенная услышанным, инстинктивно попятилась назад и столкнулась спиной с кем-то, выскочившим из-за поворота. «Ты уже?» — весело пропела Мари, поднимая с пола рассыпавшиеся овощи. «Помоги-ка мне!» Я заторможенно опустилась на пол, все еще прокручивая в голове странный разговор и его возможные последствия. «Эй, подруга, подъем!» — поторопила меня Мари. «Давай скорее, старикашка не в настроении сегодня». «Угу». Только и смогла выдать ее в ответ, отстраненно хватая то одно, то другое. «Идем». Мари подскочила и быстрым шагом направилась к двери, которая прямо у нее перед носом распахнулась, и оттуда появилась стройная блондинка, прикрывая ладошками щеку и шмыгая носом. Она пронеслась мимо Мари и замерла рядом со мной, опалив ненавидящим взглядом. Затем помчалась дальше и скрылась из виду. «И что это было? Хм!» Подруга хмыкнула и вошла внутрь. Я неловко поднялась на ноги и, опасливо оглядываясь, двинулась за ней. Мне было ужасно неудобно от того, что я нечаянно подслушала. Как только я тенью проникла в жаркое от пышущей печи помещение и вывалила на стол подобранные в коридоре овощи, за спиной раздалось. «Явилась! Посмотрите, кто к нам пожаловал! Не иначе сама королева Аргарийская! Как спалось? Как отдыхалось?» Язвительный голос форума чуть ли не заставил меня подскочить на месте и, как обычно, проглотить все его нападки. Но сейчас что-то изменилось. Что-то заставило меня медленно развернуться к нему лицом и, приподняв одну бровь, произнести. «Спасибо, отлично. Как вы, господин форум?» Наверное, подобным тоном настоящая королева-мать встречает своих подданных. «Хорошо, спасибо». Мужчина как-то странно сник и утопал в подсобку, молча. «Это что сейчас было?» — ошарашенно прошептала Мари. «Что ты с ним сделала?» «Не знаю, оно само как-то». Дальше поболтать нам не дали, так как вернулись все три девушки и, неприязненно поглядывая на меня, встали в ожидании распоряжений. Я украдкой глянула на Китти. Ту самую блондиночку, что так нелестно отзывалась обо мне и, оказывается, являлась еще и любовницей нашего повара. Я боялась увидеть на ее лице след пощечины, полученной от него, но ее сияющее свежее лицо ничем не выдавало недавнего инцидента. Выдохнув, я решила больше ни о чем не задумываться, а приступить к работе. Позже, когда у меня появится свободное время, обязательно найти Мика и обо всем ему рассказать. На секунду остановилась и посмотрела на Мари. Нет, ей пока не стоит в это все лезть. Но позже, когда я смогу собрать хоть какую-то информацию в единое целое, я ей все-все расскажу. Обязательно. Я осмотрела помощницы и тяжело вздохнула. В чем-то форум прав. Я знаю, что делать и чем заняться. А эти прибегают и ждут, пока их направят. Ужас. «Итак, хочу поставить вас в известность», — начала я, внимательно разглядывая их. «С этого момента у каждой из вас будет свой список обязанностей и план работ на день». Те слушали меня, удивленно переглядываясь. Одна Китти буравила неприязненным взглядом, но я решила не обращать особого внимания на это и быстро выдала каждой по заданию. «Девушки!» — от входа раздался голос мисс Пит. «Его светлость, лорд Крион и барон Гриде выезжают через 10 минут. Приготовьте им в дорогу закусок и легкого вина и передайте все Тревору». «А...» — начала я, но моментально получила ответ. «К обеду вернуться, так что все должно быть готово». «Да, мисс Пит, спасибо». Женщина покинула помещение, а я развернулась к подчиненным и спросила. «Чего ждем? За дело». Наблюдая, как те кинулись в рассыпную, я тяжко вздохнула. На этот случай тоже надо будет составить инструкцию для каждой. На все случаи. Урвать время для того, чтобы сбежать из дома и встретиться с Миком, у меня не нашлось ни в этот день, ни на следующий. К Казалось, что в преддверии скорого бала весь дом будто сошел с ума. Все опять драили, чистили, мыли. Сам хозяин в сопровождении управляющего и доктора уехал по делам и вернулся только к позднему обеду. Тщательно вытерев руки и улыбнувшись, я развесила полотенце на специальные рейки недалеко от печи и поправила платье. Благодаря временной передышке я могла проведать Микаэля и отнести ему кусок пирога, приготовленный Мари. Оказалось, что она отлично разбирается в выпечке. Даже наш вредный старикашка оценил достижения своей помощницы по достоинству и иногда давал ей возможность поэкспериментировать. Вот и сейчас я бережно завернула кусок пирога с яблоками, морковью и лимоном в бумагу и уже собралась выходить, как дверь распахнулась и на пороге появился лорд Крион. Он, нахмурившись, огляделся вокруг и кивнул. «Добрый день, мисс Вайнхаус». После этого мужчина замолчал. «Добрый», — ответила ему, не дождавшись продолжения. «Его светлость тоже вернулся. Прикажете подавать обед? Куда?» «Да, Эбби, в малую столовую, на двоих, пожалуйста». Он постоял еще секунду и, развернувшись, вышел. «Пожалуйста? Это что-то новое», — удивленно протянула я и с грустью глянула на кусок пирога. «Жаль». Девушки, действуя по разработанному мной с утра плану и распорядку, через 10 минут уже сервировали на двоих в малой столовой. Но не успели мы все закончить, а я проверить правильность расстановки приборов, как большая парадная дверь распахнулась, и в помещение влетел злой, как 100 чертей, герцог. За ним следом размашистой походкой шел лорд. «Это невозможно! Почему в собственном доме я не могу добиться элементарного порядка?» Вскричал его светлость, бросая снятый на ходу сюртук прямо мне. «Вызови эту старую ведьму сюда!» «Диан, прекрати!» — спокойно ответил ему управляющий и, проходя мимо меня, выдернул сюртук из моих рук. «Никто не виноват, что он упал». «Ну, естественно, упал и сломал ногу в трех местах, только после того, как этот кобель Гриде свалил на вызов?» «Диан!» Мужчины остановились рядом со столом и уставились друг на друга. «Так и помог бы ему сам». «О, я бы помог. Это я сначала бы его поджарил хорошенько, а потом помог. Ты в своем уме? Все бы решили, что я окончательно выжил из ума». «Тогда прекрати злиться, доктор вернется и сразу поставит на ноги твоего парня. Несколько часов переживешь». Его светлость скрестил руки на груди и буравил взглядом лорда, а тот, в свою очередь, герцога. «Что это?» Маг заметил, что именно держит в руках его друг, и обратился ко мне. «Новое правило, мисс Эбби, никогда и никому не отдавайте то, что само упало вам в руки». «Что?» — удивленно воскликнули мы одновременно с управляющим. Тот, опустив глаза, сообразил, что именно держит до сих пор, и, откинув сюртук в сторону, велел. «Девушки свободны». Те встрепенулись и торопливо покинули помещение, а господа заняли места за столом. Теперь я могла спокойно рассмотреть мужчин. Они оба были уставшие и озабоченные, ну и, безусловно, немного взвинченные после недавней перепалки. Первые 20 минут ели молча, словно до этого успели так друг другу надоесть, что искали любой повод помолчать, а, возможно, все дело было во мне, замершей у порога безмолвной тенью. Я стояла на привычном месте у входа в ожидании Тревора, бросая редкие и очень осторожные взгляды на герцога. Почему-то хотелось увидеть его таким, каким он был вчера ночью, взлохмаченным и довольным, немного сонным, но каким-то живым и обычным. Сейчас сидящий за столом мужчина был хмурым. Несмотря на недавний выпад в мою сторону, теперь он забыл о моем существовании. Правда, в очередной раз, оторвав взгляд от большой, богато украшенной золотыми вензелями супницы и стрельнув глазами на предмет моих терзаний, я поймала хитрую, чуть дрогнувшую улыбку герцога. Будто застигнутая на чем-то неприличном, я мигом отвернулась и уставилась на стену. «Я не понимаю», — в тишине раздался голос его светлости. «Чего они добиваются?» «Я тоже не понимаю, Диан. Это странное, очень странное поведение для стаи и для альфы». Лорд Крион отложил приборы в сторону. «В том-то и дело, с самой первой встречи он вел себя не так». Герцог устало откинулся на стуле и, запрокинув голову назад, прикрыл глаза. «Ты же не думаешь, что это одна и та же стая? Диан, но на этой земле не живут волки, ты знаешь. Они могут приходить, но ненадолго, для них эти места прокляты». Это я знаю это лучше всех. Его светлость резко ударил ладонями по столу. Это моя земля. Волки больше 200 лет назад покинули ее, спасибо прадеду. Мои люди жили, не боясь держать скот в полях, выпускать детей на реку, а мужей на охоту. Почему все изменилось? А теперь какая-то тварь приходит и вырезает целые деревни прямо у меня под носом. Я при этом непроизвольно вздрогнула, так сильно и громко было это сделано. «Диан, спокойнее», — произнес управляющий. «Мы ищем и стаю, и причину». «Сколько можно искать, Эдвин? Ты же знаешь, я готов практически на все, чтобы люди жили в спокойствии. Я могу неделями бегать по лесу лично и валяться в грязи. Я готов спустить весь резерв, но я не готов больше видеть глаза детей, чьих родителей мне пришлось убить собственными руками, потому что какая-то тварь решила открыть сезон охоты». «Диан», — попытался еще раз лорд Крион. «Я не хочу. Я не могу, понимаешь?» Неожиданно герцог поднялся и потянулся рукой к откупоренной бутылке вина. Одним движением он вырвал пробку и припал губами к вытянутому горлышку. В тишине раздались булькающие звуки. «Стой, хватит с ума сходить, твою мать, Саламандр!» Лорд тоже вскочил и потянулся через стол, пытаясь отобрать у герцога бутылку. «Мисс Вайнхаус, будьте так любезны, помогите мне!» Голос управляющего был очень злым. Не успел я сделать и шага в их направлении, как его светлость также резко подался назад и плюхнулся на свое место. Рядом с ним о столешницу ударилась бутыль. «Не надо», — угрюмо ответил герцог и вытер губы тыльной стороной ладони, стирая красные следы. «Хотя, мисс Вайнхаус, подойдите». Он махнул, подзывая меня к себе. Я опасливо приблизилась и остановилась по левую сторону от герцога. «Раз этот идиот Тревор не может обслужить меня, то вам, мисс Эбби, дается невероятная возможность сделать это самостоятельно». Неестественно радостно воскликнул мужчина. «Ваша светлость, я думаю, лучше будет позвать другого лакея. К тому же, мне кажется, сделать это надо в любом случае и как можно скорее». Тихо ответила ему, не смея поднять глаза. «Вообще, вся ситуация была неправильная. Если бы я прислуживала в небольшом деревенском доме Сквайра, то да, я могла бы и одна присутствовать и подавать на стол и готовить. Но это был дом знатной особы, очень знатной и очень приближенной к короне. Женщина тут считалась вторым сортом, а герцог предлагал мне одной прислуживать им. Это был вызов правилам и принятым нормам, вызов обществу в конце концов». «Мисс Эбби, вы специально постоянно пытаетесь учить меня? Мне кажется, мы уже не раз с вами касались этого вопроса». Он замолчал, поджав губы, а потом улыбнулся так, как делал это недавно. «Вы не хотите воспользоваться этой возможностью и возвыситься над другими слугами? Это честь, по сути. Вы не согласны?» «Диан», — управляющий пытался его утихомирить, но герцог призвал его к молчанию одним взмахом. «Я не стремлюсь бросить вызов обществу, ваша светлость, или учить вас. Я приношу вам свои извинения, если оскорбила этими словами, но...» «Тогда тем более. Вспоминайте урок номер 2 и, подняв высоко-высоко свой очаровательный вздернутый носик, приступайте». «Как вам будет угодно, ваша светлость», — ответила не без тени усмешки. Кто бы сомневался, что этот мужчина с легкостью получает то, что хочет. И ему плевать, если кто-то осудит его действия. В принципе, то, что я буду прислуживать высокородным особам за трапезой, да еще и одна, не столько неприлично, сколько революционно. Если так пойдет и дальше, то скоро женщины будут работать в кузницах и носить штаны. От последней мысли моя озорная улыбка расплылась по лицу. «Ну, раз вы готовы, то начнем, пожалуй. Вина, мисс Эбби!» Герцог сложил руки перед собой. Обходить мужчину, чтобы забрать бутылку, было не очень удобно, да и по этикету я не была уверена, что так можно делать, а потому пришлось придвинуться ближе к нему и потянуться. В нос молниеносно ударил знакомый аромат его тела. Я резко вдохнула и закашлялась, поперхнувшись воздухом. «Простите, ваша светлость». Прокашлявшись, я потянулась и, схватив бутылку, наполнила его бокал, обошла стол и наполнила бокал лорда. Тот внимательно следил за мной и моими движениями. Остаток обеда прошел в обычном режиме. Мужчины пили вино и обсуждали планы, касающиеся приближающегося бала, а я подливала вино и заменяла горячие блюда холодными закусками. Спустя примерно час парадные двери распахнулись, и в зал ураганом влетел барон. «Господа, ну и где наш несчастный?» Он остановился рядом и огляделся. «Я тут», — откликнулся на это герцог не очень добрым голосом. «Простите, ваша светлость, но не похоже, что у вас нога в трех местах сломана, хотя если постараться...» «Тебе жить надоело, Гриде!» Тон герцога все так же не предвещал ничего хорошего, но доктор совершенно не обращал на это никакого внимания. Я подошла и, спрятав смущенную улыбку, отодвинула для него стул. «Мисс Эбби», — протянул доктор чарующим тоном и поймал мою ладонь. Не спеша притянув ее к своему лицу, мужчина посмотрел на меня неотрывно поверх нее и коснулся губами. «Как вы, дорогая?» «Ален!» Одно слово мага, но как он его произнес? Мои руки мелко задрожали от той волны непонятной и необоснованной угрозы, что оно несло в себе. «Простите, ваша милость». Я выдернула руку из его захвата и сделала шаг в сторону. «Вино или горячее подать?» «Ему ничего не нужно, мисс Вайнхаус», — ответил за доктора герцог. «Но...» — попыталась я возразить и даже посмотрела на герцога. Его глаза горели каким-то потусторонним огнем, а потому, беззвучно охнув, я запаниковала, не зная, куда деваться. «Не волнуйтесь, мисс Вайнхаус, я и правда не голоден, так как имел честь отобедать в доме сквайра Беттона. Только вина, пожалуй». «Конечно». Я кинула опасливый взгляд на его светлость и, увидев его молчаливый кивок, быстро наполнила бокал, стоящий перед доктором. «Спасибо, мисс Вайнхаус, можете идти». «А?» «Свободны», — рыкнул герцог, и я молнией покинула столовую. Сквайр — мелкий помещик из числа джентри, чаще всего владеющий землей какой-либо деревни, сдавая ее в наем жителям и таким образом играющий доминирующую роль в жизни деревни, в том числе и через попутное занятие административных постов, например, ректора местной церкви.